Как они наслаждались, когда смогли поджарить его на открытом огне во время следующего привала. Недалеко от Поммерсфельдена, великолепного дворца в стиле барокко графа Шёнборна, мы услышали, что в нем разместился генерал Паттон. Поэтому мы отказались от намерения навестить хозяина дома и сделали большой крюк в южном направлении. Весна здесь чувствовалась намного сильнее. Цветущие кустарники и деревья прикрывали, смягчая зазубренные очертания разрушенных зданий. Туристическая страсть мама проснулась при виде некоторых уцелевших городков. «Посмотри, какой очаровательный фонтан, какие красивые церкви! Если бы у нас только было время осмотреть их!» «Мама!» — предостерегла я ее. «Павел взорвется, если ты это ему предложишь!» Мы больше не избегали главных дорог. Мы постоянно вынуждены были останавливаться, чтобы пропускать колонны американских частей. Моторизованные дивизии с огромными танками, бесконечные очереди джипов, грузовиков, доверху нагруженных солдатами. Последние, казалось, не делали пешком ни шага. Даже улицу они пересекали на машине. Их молодые лица были гладкими и свежими, их мундиры безупречны. На своих новых машинах они, казалось, как на параде, пересекли всю Европу в поисках невидимого врага. Гордые провозвестники свободы. Земля, на которую они вступали, ждала их почти благодарно, покорно, чтобы быть занятой, наконец, этой мощью Запада. Победители проезжали мимо, не обращая на нас внимания, но если им приходилось останавливаться, то сразу же возникал человеческий контакт. Они предлагали целые упаковки папирос в обмен на нашего шотландца, который действительно выглядел неотразимо со своей четырехугольной черной мордочкой, острыми ушами и вечно нюхающим носом, вставая на задние лапки и поднимая переднюю для весьма несвоевременного нацистского приветствия. Час за часом солнце припекало все немилосерднее, и вдруг я неожиданно для всех упала с повозки. Это был глубокий обморок, солнечный удар. Меня отнесли в поле, раскинувшееся неподалеку. Повозка последовала за мной, и все терпеливо ждали в тени живой изгороди из кустов шиповника, пока я не вынырнула из глубин без сознания. Мама выудила из своей сумочки последнюю таблетку пирамидона, и постепенно острые иголки перестали сверлить мне виски. Мы завернули на ближайший крестьянский двор, так как уже начинался комендантский час. Хозяева не знали, как им разместить так много людей, но в конце концов принесли матрацы, и все смогли лечь спать. Когда на следующее утро мы уезжали, я с благодарностью приняла от хозяев двора старую крестьянскую соломенную шляпу, чтобы защитить свою гудящую голову от солнца. Чем плотнее была населена местность, тем труднее становилось найти ночлег и еду, так как все возможности были уже использованы беженцами из разрушенных городов. Поэтому наша поездка постепенно стала выглядеть как поездка в гости, так как с этих пор мы стали искать прибежище у своих друзей, если их дома находились недалеко от нашего пути на запад. Уверенность в том, что мы будем гостеприимно приняты, вознаграждала нас за неизбежные окольные дороги. К замку Лангенбург, следующему месту нашего пристанища, мы подъезжали с растущим чувством тревожной неизвестности, так как не знали, был ли этот дворец занят американцами или разрушен. Этот проклятый сарай, если даже в Америке такого и нет, ругался сильно подвыпивший американский военный, потрясая кулаком, когда военная полиция выгружала его из дворцового двора мимо таблички с надписью «Off Limits» – «Запретная зона». На самом же деле Лангенбург носит название «замок» с полным правом, особенно если учесть, что более мелкие немецкие дворцы и поместья слишком часто именуют себя замками. Лангенбург – это полностью сохранившаяся крепость времен Средневековья с рвами, заполненными водой, и зубчатыми стенами. В прошлые века – она господствовала здесь над всей местностью, еще и сегодня называемой Hohenlohe-Land. Расположенный высоко на горном хребте, замок сообщался с местностью лишь через выдвижной мост. Сейчас этот мост, живописный и нетронутый войной, был набит американскими частями. Мы были сердечно приняты хозяином замка, бывшим в свое время командиром Павла в Канштадте. Его жена Маргарита, замечательная личность, относилась ко всем взлетам и падениям собственной и нашей судьбы легко и со здоровым юмором. Хозяин замка был несколько месяцев тому назад, по той же причине, что и Павел, уволен из вермахта.